Люди нисколько ни в чем предо мной не виновны, я знаю. Только я тут для себя утешения большого не вижу. Денег торопит всечасно своей тяжелой заботой. Ночь, как добрая мать, принимает в объятия на отдых. Что им за дело, что кто-то, весь день протомившись бездельем, ночью с нелепым раздумьем пробьется на ложе бессонном. Пламя дрожит на светильне, и около мысли любимой зыблются робкие думы, и все переходят оттенки радужных красок. Трепещет душа и трепещет рассудок. Сердце и кар неразумный из мрака. Как бабочка к свету, к мысли заветной стремится. Вот-вот опаленные крылья, круг, описавший во мраке, несутся в неверном полете, пытку свою обновлять добровольную. Я же не знаю, что добровольным зовется и что неизбежным на свете. 1854 год.